это вот она и в истерике. Но мне самому был нужен он. И нынче же, тотчас, я побежал и в 100 шагах от квартиры Татьяны Павловны столкнулся с тем, кого искал. Это ты? Вообрази, я искал тебя нынче. Ты нужен мне один во всей вселенной. Поговорим. Ты ведь никогда не бывал в кабинете моем. Пришла пора. А я давно влюблен в тебя, мальчик. Я никогда не бывал у него. С недаемым любопытством старательно выказывал Версилову свое небрежение. Я вошел в его кабинет, точно в дом свой, утраченный еще до рождения. Не знаю, ясно ли это. Комната была просторная, хорошо меблированная, для книжных и письменных занятий. На столе, шкафу, этажерках были пачки книг и писем, исписанные бумаги и большая фотография над письменным столом. Мамин портрет. Меня поразило сходство. Духовное сходство. Точно то было полотно художника, а не механический оттиск. Поговорим. О благообразии шептал ты все эти дни, друг мой. Я давно уже знал, что у нас есть дети, с детства задумывающиеся над своей семьей, оскорбленные неблагообразием отцов своих и среды своей. Я был из этих детей, и ты из них же. Беда этим существам, оставленным на одни свои силы и грезы и со страстной, слишком ранней и мстительной жаждой благообразия. Я не оговорился, именно мстительной. Я так давно воображал себе тебя и твои уединенные, одичавшие мечты. Мне не нужно больше мечтать и грезить. Вы ввели меня в кабинет свой, в свою душу. Я ваш сын, я пойду за вами. А мои странствия кончились, милый. Ты опоздал. Занавес упал, но последний акт длился долго. Начался он, когда я бежал за границу, навеки оставив твою маму. Я ей так и тогда и сказал. Всего хуже, что я даже забыл оставить ей денег. Не подумал и о тебе. Я уехал в Европу и навсегда. К Герцену. Участвовать в заграничной пропаганде. Вы, наверное, всю жизнь участвовали в каком-нибудь заговоре. Нет, мой друг, не участвовал никогда ни в каком. Это была тоска русского дворянина. Лучше я не умею выразиться. Там, в Германии, в маленькой гостинице, видел я во сне золотой век Европы. Уголок греческого архипелага за 3000 лет до нас. Голубые гумеровы волны, острова и скалы, цветущие прибрежья. Я проснулся, и заходящее солнце первого дня европейского человечества обратилось для меня наяву в заходящее солнце последнего дня европейского человечества. Тогда особенно слышался над Европой как бы звон похоронного колокола. Война немцев и французов, культурнейших, цивилизованнейших наций, коммун в Париже, расстрелы, сожженные Тюильри. Я знал, пройдет весь лик европейского старого мира. Но как носитель высшей русской культурной мысли я не мог допустить того. Ибо высшая русская мысль, мальчик, есть всепримирение идей. И каков путь наш? Тип всемирного боления за всех. Высший культурный тип народа русского. Нас может быть всего только 1000 человек. Но вся Россия жила для того, чтобы произвести эту тысячу. Мы храним в себе будущее России. Тогда в Европе они объявили атеизм, и это был первый исполнительный шаг гибели. Первые свистки и комки грязи меня испугала кровь и сапожность процесса. Впрочем, действительность и всегда отзывается сапогом. Я другой культуры. Сердце мое не выносит этого. Вы так сильно веровали тогда в Бога? Я не мог обойтись без него. Как мы славно беседуем с тобой, мальчик. Я не мог не вообразить его среди осиротевших людей. Он приходил. Он простирал руки. Он говорил: как вы могли забыть? И тут словно пелена упадала со всех глаз. Открой дверь, Аркадий. Душно. Ой, и увижу сердце мое. Достижение и разумение. Но как вы все же уехали тогда? Как, простите, с такими-то мыслями уехали вы от мамы? Именно там я осознал, что служение идее не освобождает меня от обязанности сделать хоть одного человека счастливым. Я вспомнил твою мать. Без физической боли не мог думать о ней. Я позвал ее к себе письмом. Я ждал нетерпеливо в Эмсе на возах. И именно тогда встретил ту женщину, Катерину Николаевну. Всего грустнее, что вы так измучены теперь. Мальчик, она ведь совсем ординарная женщина. Даже дрянная женщина. Это было наваждение, но спасибо ему. Без него я бы не отыскал в сердце своем мою единственную царицу, мою страдалицу, твою мать. Посмотри, посмотри на ее портрет, на впалые щеки. Я и не знал, что вы так любите маму. Милый мой, а я уж боялся, что ты простил мне маму за Герцена или за какой-нибудь там заговоришки. Мама милая. Около Макара Ивановича был? Был. Поклонился ему и помолился о нем. Благообразный лик у него, мама. Гроб вы бархатом обили, хорошо. Сначала странным показался, потом подумал, что и сам так бы сделал. В церковь-то завтра придешь? Что вы, мам? Я и сегодня на панихиду приду, и еще приду. Да к тому же завтра день вашего рождения, мам, милая. Не дожил он чуть-чуть только. Дай Бог. Дай Бог тебе, мальчик. Искуси меня, Боже, и увежь сердце мое. Истяжи меня, и разумей стези моя, и вижди. Ощупь беззаконие во мне, и настави меня на путь вечный.